Последняя скачка. Первая встреча. «Наместник!» — позвал Уктын. Тотчас из потайного закоулка выбрался Юзбаши Серкач. При виде недвижных тел Ларо и Келея глаза его сделались круглыми. «Ты отравил их своим зельем?» — испуганно спросил булгарин. «Нет, нет!» — поспешил с ответом верховный жрец. «Разве могу я причинить зло человеку? Вожди выпили вина и уснули. С кем не бывает. Но не пристало лучшим людям страны Вотов спать, сидя за столом. Они заслуживают более удобного ложа, и таковое найдется в моем доме. Эй, Кирчом!» Как из-под земли явился молодой помощник Уктына, опустился на колени, припал к ногам своего повелителя. «Позови парочку своих бездельников, пусть позаботятся о моих гостях. Уложите поудобнее и следите, чтоб никто не нарушал их сладкий сон». Кирчом вскочил на ноги и поклонился. Внезапно, о чем-то задумавшись, верховный жрец пристально оглядел служителя с ног до головы. Губы его дрогнули в усмешке, и он кивнул, словно бы утверждая какую-то свою мысль. «Впрочем, они справятся и без тебя. Распорядись и выходи на улицу. Мы с наместником будем ждать тебя там». Исполнив повеление, служитель вновь приблизился к Уктыну. «Кирчом», — заговорил верховный жрец, — «я знаю, что ты мечтаешь занять мое место. Не спорь, мне все известно, и рано или поздно это случится, такова воля великих богов. Ты многому научился за эти годы. Пришло время показать, на что ты способен. Сегодня я доверяю тебе исполнить древний обряд соединения любящих сердец». Кирчом был готов ко всему, но слова повелителя удивили его. По традиции любящие сердца соединялись осенью, когда заканчивались полевые и огородные работы, когда погреба и подвалы наполнялись дарами музьем Мумы, Великой Матери Земли. Уловив недоумение Кирчома, жрец грубо толкнул его в грудь и сердито прошипел. «Даже в помыслах своих не перечь мне, не гневи великих богов, ибо ужасна их страшная кара. Великие боги не любят сомневающихся». Раздавленный Кирчом опустился на колени, на животе подполз к повелителю и покрыл поцелуями его запыленные босые ноги. Любимец богов удовлетворенно хмыкнул и подмигнул наместнику великого хана. «Обряд проведем в старом храме. Ты слышишь меня, Кирчом? Мы с благородным Бием прогуляемся. А ты оседлай трех лошадей, да не забудь прихватить все, что требуется для службы. Догонишь нас на Куалынской дороге». «Если бы мои воины были так же покорны, — восхищенно воскликнул булгарин, когда они неспешно двинулись вдоль речного обрыва, — но мне непонятно, зачем ты впутываешь в ваши дела своего помощника?» «Таковы обычаи предков», — скромно ответил Уктын. Про себя подумал. «Не лишним будет глупец, согласный хлебать хитрецом заваренную кашу, которая может оказаться смертельной отравой». Вслушиваясь в себя, вглядываясь внутрь своей души, он не находил там страха, не обнаруживал даже волнения. Много раз мысленно он уже проживал этот день, участвовал в задуманных им грядущих событиях. И вот тогда, в те бессонные ночные часы, волнение и страх, бывало, обжигали его, будили сомнения, доводили до отчаяния. Но вот оно пришло, утро этого долгожданного дня. Все ночные напасти остались позади, и на смену им явилось одно желание — действовать и добиваться своего любой ценой. Когда Кирчом догнал Уктына и Юзбаши Серкача, они неспешной рысью двинулись по дороге, которая от речного обрыва заворачивала вправо и углублялась в лесную чащу. Булгарин вспомнил, что накануне праздника Шейлык именно здесь, на этом дорожном повороте, он впервые по-особому увидел княжну Люльпу, скакавшую с ватагой молодежи изгонять нечистую силу из строений Куалын-горы. И вот сегодня по этой же дороге он направляется к ней для того, чтобы... Мысли Юзбаши путались, ища поддержки. Он взглядывал на Уктына, и тот, чувствуя волнение спутника, одобрительно и по-отечески, ласково улыбался ему. Миновав лес, немного освеживший их тенистой прохладой, всадники спустились на дно большого оврага и двинулись к реке. Внезапно Уктын натянул поводья и стал зорко вглядываться в лиственные заросли, опутавшие овражный берег до самого посада. — Что? — испуганно спросил Булгарин. — Нет, показалось. Вперед! Уктын, нахмурившись, стегнул коня. — Что это? Явь? Или вырвавшееся из ночных страхов видение? Выехав из-за поворота, он только что увидел бредущего по дороге старого Туно. Это длилось мгновение, и тотчас старик исчез, растворился в воздухе. Разве так бывает? К тому же старый Туно почти не ходит. Он не мог преодолеть такой путь, да и зачем? По указанию Уктына старику приносят дрова, пищу, одежду. Жаждущие узнать свою судьбу тоже не оставляют колдуна без своей благодарности. Показалось, померещилось. Прогрохотав по мостку через сорный ручей, всадники стали подниматься по узкой, залитой помоями улочке посада. Разбежались испуганные ребятишки, игравшие в пыли. Встревоженно переглянулись суетившиеся на грядках старухи. Рыжий мужик с бородавкой на щеке уступил дорогу и долго кланялся вслед. Переполошив дремлющих стражников, они проехали сквозь воротную башню и оказались на площади княжьего города, окаймленного четырьмя строениями. Справа, впритык к воротной башне, стоял большой дом, в котором жили молодые воины, а дальше, вдоль частокола до самой луговой башни, расположились жилища ваткарских десятников. Рядом с домом молодых воинов стояли княжеские хоромы с высоким крыльцом, сзади же от княжьей башни на них напирала густая зелень сада. Напротив воротной башни темнело древним срубом старая куала, а левее, напротив княжеского жилища, стоял пустующий дом Касса, бывшего жреца водских племен. Все пространство за домом Касса, от воротной до береговой и далее до жрецовой башни, заросло кустами и деревьями священной рощи. Миновав пустынную площадь, всадники заехали за куалу и спешились в тени берез. «Приберись внутри», — приказал Уктын, — «приготовь все, что требуется». Кирчум бросился исполнять повеление. «Благородный бий», — торжественно заговорил верховный жрец, — «пришел твой день, настал твой час, ты выбрал свою судьбу. Ты достоин своего счастья, и один лишь шажок отделяет тебя от осуществления задуманного. Я всегда поддерживал тебя, но сейчас все зависит только от твоей решимости и воли. Очень скоро в этот дом ты приведешь будущую жену. Посмотри, совсем рядом, всего несколько десятков шагов. Думаю, что нетрудно будет пройти этот короткий путь, который приведет тебя к счастью. Булгарин блаженно и взволнованно слушал речи, сладко бередившее сердце. О, этот водский шаман, при всем его уме, опыте и предприимчивости, даже представить себе не может, как он, Юзбаши Серкач, заживет с молодой женой в Булгар-Кала, куда его, нет никаких сомнений, переведут вскоре. Этот краснобай и знахарь, всю жизнь проведший в здешних дебрях, даже в самом сладком сне не сможет увидеть прекрасной жизни, которая кипит на далеких Итильских берегах, куда он, благородный бий, отправится, как только... Да-да, зачем ждать приглашений? Как только в столице увидит Люльпу, его Люльпу, он сразу же... Ах да, надо обязательно отблагодарить этого смешного Уктына. Без него в здешних местах было бы совсем тоскливо. Можно прислать ему коня, арабского скакуна. Но лучше подарить молодую наложницу. Натешившись с ней, верховный жрец может подарить красавицу молодому Килею, и тогда все будут довольны. Из верхнего отверстия куалы повалил густой дым. Вскоре явился Кирчом, поклонился своему повелителю и замер в ожидании новых приказов. Уктын порылся в суме служителя, выбрал хлеб покруглее, намазал его толстым слоем желтого масла, а сверху водрузил огромный ломоть вареного мяса. — Ждите меня здесь, — строго сказал он, и торжественно, на вытянутых руках, понес дары великим богам. Перешагнув порог куалы, пал на колени с низко склоненной головой. Прямо перед ним курился жертвенный очаг, над которым недвижно висел закопченный котел, а дальше в глубине куалы зеленела березовыми и сосновыми ветками широкая полка священного мудора. Поверх сосновых веток топорщился пучок болотной осоки, придавленный основанием темного от времени соснового исполина Инмара, покровителя и защитника северных водов. Небесный сын его, солнечный бог Шундыр, также присутствовал здесь в виде круглого березового спила, покрытого густым отваром луковой шелухи. А между Инмаром и Шундыром, под их защитой и опекой, стоял большой медведь из обожженной глины, прародитель и оберегатель рода Гандыр. Справа и слева главной троицы толпились фигурки покровителей других родов, окруженные с обеих сторон общими водскими богинями — Музьемумы, мать земли, Шундымумы, мать солнца, Вукумы, мать воды, и Инмумы, мать неба. Уктын с трепетным сердцем прополз на коленях слева от дымящего очага и трижды сунулся головой под полку священного мудора. О, всемогущие боги! Примите этот круглый, как дневное светило, хлеб, это желтое, как лучи его масла, это мясо, сваренное на горячем, как солнце, огне. Не оставьте в милости вашего верного служителя, помогите сотворить задуманное, и безграничной будет благодарность Уктына, и до последнего издыхания буду исполнять волю вашу на этой земле. Уктын медленно поднялся и поставил дары у подножия покровителя водов. И вдруг зашумел сзади очаг. Обомлевший жрец рухнул на колени. Вспыхнувшее пламя заиграло багровыми бликами на истрескавшемся лике идола, и Уктыну вдруг показалось, что покровитель улыбается ему. «Благодарю вас, о великие боги, за добрый знак, что подаете мне!» Не переставая кланяться, Уктын задом прополз возле вновь задымившего очага и, потный и взъерошенный, выбрался на улицу. У княжеского крыльца спешились два воина и скрылись в доме Выра. Это осложняло задуманное дело, но верховный жрец не потерял уверенности. Только что полученный знак великих богов вселил в него спокойствие. «Вот теперь ты можешь идти», — сказал он булгарину и легонько подтолкнул его в сторону княжеского дома. «Но воины», — нерешительно протянул Юзбаши, их появление разом разбило его веселые мысли о счастливой и радостной грядущей жизни. «Не обращай внимания», — Уктын пренебрежительно махнул рукой, — «они настолько глупы, что просто ничего не поймут. А если все же что-то заподозрят, то извечный страх перед твоей великой родиной не позволит им поднять глаза от земли. Поэтому ничего не опасайся. Иди и приведи сюда люльпу». Уверенный голос жреца подбодрил Юзбаши, но все же не смог до конца развеять его сомнений. «А если она не захочет пойти со мной? Не тащить же ее силой?» «Ты, как всегда, прав», — спокойно отвечал Уктын. «Будь с ней ласков, ведь это все-таки твоя будущая жена. Твое дело — вывести люльпу на крыльцо. Остальное я сделаю сам. Ступай». Лошади у коновязи хрустели сеном. Их привычный вид немного успокоил булгарина, и он, бодро поднявшись на крыльцо, распахнул дверь княжеского дома. Отдыхавшие в прохладных сенях воины вскочили, дружно поклонились, действительно, не поднимая глаз, пока он не перешагнул порог горницы. В ней никого не было. «Да хранит Аллах ваше жилище!» — громко сказал Юзбаши Серкач и замер в ожидании. Робко появился молодой княжич. При виде наместника он побледнел, поклонился и пробормотал что-то невнятное. «Я тоже очень рад встрече, о достойный сын достойнейшего отца!» — ласково сказал гость и шагнул к Грыны. «Вот проходил мимо и решил зайти в гости». Княжич окончательно смутился и даже не попытался что-нибудь ответить. «Бедный мальчик», — подумал Юзбаши и успокоился окончательно. «Дома ли сестра твоя?» — спросил он самым сладким голосом. Грыны облегченно вздохнул и исчез, так же робко и нерешительно, как появился. Вскоре пришла люльпу, настороженно глянула на булгарина, легонько поклонилась, приветствуя гостя. «Здравствуй!» — взволнованно произнес он и замолчал, откровенно любуясь ее красотой. «Что привело в наш дом наместника великого хана?» — сдержанно потупив глаза, спросила княжна. «Дела!» — коротко отвечал булгарин. «Отца нет дома. Приходи в другой раз». «Я пришел к тебе и хотел бы поговорить о важном деле». Он значительно посмотрел на люльпу. «О важных делах я говорю только в присутствии отца», — решительно заявила она. «Да не такое уж оно и важное», — поспешил исправиться Юзбаши Серкач. «Так, мелочь. Мне кажется, что ты боишься меня». «Чего мне бояться?» — беспечно ответила люльпу, но он заметил, что ее прекрасные глаза потемнели от закипающего в душе гнева. «Да, конечно», — согласно сказал булгарин, — «ты в своем городе, в своем доме, рядом с тобой твой брат, за дверью воины твоего отца. Но даже без всего этого тебе нечего бояться меня. Я просто хотел увидеть тебя и поболтать о пустяках. Однако душно у вас. Может, выйдем на крыльцо? Воины будут рядом». «С чего ты взял, что я кого-то боюсь?» С явным раздражением спросила она и, гордо подняв голову, решительно вышла на крыльцо. Радостный булгарин вылетел следом на крыльях любви. «Наконец-то!» «Иди внутрь», — приказал верховный жрец Керчому, и тот быстро скрылся за дверью Куалы. Уктын вышагнул из тени берез на солнечный свет, протянул руки в сторону княжны. Стоявший рядом с ней булгарин почувствовал, как она разом обмякла, глаза ее затуманились, опустились стройные плечи, рот приоткрылся, и откуда-то изнутри, из глубины души донесся еле слышный стон. Уктын начал медленно сгибать руки, и княжна, не твердо, как во сне, шагнула с крыльца на землю. Тревожно заржали и забились в поводу лошади. Воины выра выскочили на крыльцо, но как будто наткнулись на невидимую стену и испуганно замерли. Ледяная жуть подкатила к сердцу булгарина. Он тоже оцепенел, с изумлением и страхом наблюдая, как медленно удаляется от него прекрасная люльпу. А Уктын все ближе придвигал растопыренные пальцы к своим напряженным плечам, и все ближе зачарованная княжна приближалась к крыльцу старого храма. Внезапно из горла верховного жреца вырвался хриплый вопль, руки его безвольно опустились. Люльпу вздрогнула и удивленно огляделась кругом. Лошади у коновязи затихли, воины ошарашенно заморгали глазами, юзбаши-сиркач бессильно опустился на крыльцо. Уктын еще не знал, что произошло, но чувствовал, случилось что-то непредвиденное, неподвластное его разуму. В голове было непривычно пусто, но могучая натура, стремящаяся к заветной цели, начала действовать независимо от разума. «Приведи ее сюда!» «Во всю силу легких!» — закричал он. Подстегнутый криком юзбаши очнулся, бросился к княжне, грубо схватил ее за руку и, рыча и отдуваясь, потащил девушку к Уктыну. Не пришедшие в себя воины тревожно переглядывались и топтались на крыльце. Испуганная люльпу отбивалась, но булгарин не выпускал свою добычу и тащил ее к старому храму. Изловчившись, девушка зубами вцепилась в ненавистную руку. С воплем он отдернул ее и поспешно приложил ко рту. В ужасе люльпу отпрянула назад и, не помня себя, оказалась возле коновязи. Сходу взлетела в седло, и лошадь, почуяв тревогу всадницы, резко рванула с места. «Догони!» — закричал Уктын. «Возьми ее силой!» Ударил в лицо теплый ветер. Сбил на затылок белый платочек, взметнул расшитый подол нарядной верхней рубашки. При виде стройных девичьих колен всколыхнулась в булгарине звериная похоть, толкнула в спину, забросила в седло другой лошади. «Выр не простит», — испуганно сказал один из воинов, когда всадники покинули площадь. Второй согласно кивнул и резво помчался к дому молодых воинов. «Напрасно!» — послышался сзади шелестящий старческий голос. Уктын резко обернулся. Перед ним, держась за толстый ствол березы, стоял старый Туна. При виде его здесь, вне заколоченной хижины на Куалын-горе, верховный жрец на какое-то время потерял дар речи. «Напрасно!» — повторил колдун. «Ты все равно не сможешь одолеть тех, кто плывет сюда на больших и быстрых лодках». Голубые губы Туна искривились в подобии торжествующей усмешки. Уктын еще не мог ни говорить, ни двигаться, но способность мыслить постепенно возвращалась к нему. «Значит, не показалось». Значит, именно этот мерзкий старик прятался тогда во враге. Впервые за долгие годы он выбрался из своей хижины, мучительно преодолел длинный путь, и все это только для того, чтобы порушить его, Уктына, замысел, развеять в одно мгновение многолетние сладкие мечты. Впервые за долгие годы по щекам верховного жреца северных вотов струились слезы. «Ты убил ни в чем не повинного Каса», — шелестел бесцветным голосом Туна. «Тебе хотелось занять его место. Ты отравил князя Кутона, потому что вся слава доставалась ему, великому воину, а ты всегда оставался в стороне. Ты убил глупого булгарина, который гонится сейчас за внучкой Кутона, тщетно надеясь получить то, что ему не предназначено. Ты, презренный, сумел подчинить своей воле и меня. Все эти годы я был вынужден терпеть, потому что здесь, на земле, не было силы, способной тебя остановить. Но теперь эта сила появилась, и твоей черной власти приходит конец». Со страшным звериным криком Уктын бросился вперед, и его железные пальцы сомкнулись на хлипкой морщинистой шее. «Я вернусь на девятую ветку», — прошептал старый Туна. Тщедушное его тело дернулось, и выцветшие за долгую земную жизнь глаза закрылись навсегда. «Ты убил человека!» Уктын оттолкнул от себя мертвое тело и быстро оглянулся. Возле угла старого храма стоял Керчом, лицо его было белым, глаза наполнились ужасом. «Прочь!» — крикнул Уктын и, сорвавшись с места, побежал через залитую солнечным светом площадь. Люльпу гнала лошадь по тропе, ведущей в селение Келея. Люди его племени не дадут ее в обиду, да и отец к вечеру будет там же. Девушка похлопала влажную от пота шею лошади. «Не подведи, милая!» Вот и обережный столб с грубо вырубленным наверху ликом родового пращура. Дальше начинались места, необерегаемые духами предков, таинственный край вумуртов и лесных чудовищ, где на каждом шагу подстерегали опасности. Но иного пути не было. Когда тропа выбежала на поляну, оставленную давним пожаром, истомленная лошадь споткнулась о высокую кочку и, обреченно заржав, упала наземь. Люльпу отбросила вперед. Она беспомощно прокатилась на животе и врезалась в куст колючего вереска. А на поляну, погоняя взмыленную лошадь, влетел торжествующий булгарин. Вскочив на ноги, девушка бросилась бежать. Конский топот неумолимо приближался. Вдруг что-то свистнуло. Послышался громкий клокочущий стон, завершившийся глухим ударом, и мимо пронеслась лошадь без всадника. Оглянувшись, Люльпу остановилась в изумлении. Наместник великого хана Серкач лежал на траве в нелепой позе. Его открытые глаза неподвижно уставились в небо, а из толстой шеи торчала стрела с незнакомым оперением. Люльпу огляделась кругом и обомлела. Раздвинув кусты, на поляну вышел высокий человек в черной, покрытой сверкающими бляшками рубахе, в островерхой блистающей шапке, из-под которой до самых плеч велись светлые волосы. Чужой человек долго смотрел на оцепеневшую девушку и, неожиданно улыбнувшись, приветливо махнул рукой. «Ох, зря воевода, батюшка! Ох, напрасно!» — ворчал Григорий за спиной святобора. «Не соваться бы нам в ихние распри!» Но молодой воевода ничего не слышал и ничего не замечал, кроме чудесного видения, внезапно возникшего перед ним здесь, в неведомых краях, на берегах вятшей реки, за много верст от господина Великого Новгорода, за много дней пути от матушки Руси. Осторожно приблизившись к завороженно глядевшей на него незнакомке, он ткнул себя в грудь. «Я Святобор, а тебя как кличут? Как имя твое?» Люльпу поняла, тихо назвала свое имя и опустила глаза. Ее взгляд наткнулся на рваную прореху в испачканном подоле, через которую розовело исцарапанное колено. Испуганно охнув, она поспешно прикрыла дыру ладошкой, а потом, догадавшись, повернулась к чужаку другим боком. Из леса вывернулся запыхавшийся якуня. «Воевода!» — окликнул он Святобора. «Слышал я конский топот. Немалая мыслью сила поспешает в нашу сторону». «Ведь говорил же я, — укорил неизвестно кого Григорий, — схорониться бы!» Бурей налетели десятка два всадников, заметив незнакомых людей, враз ощетинились копьями и кривыми сабельками, надвинулись грохочущей тучей. Ушкуйники молча встали рядом со Святобором и обнажили длинные мечи. Но тут Люльпу властно махнул рукой. Заговорила горячо, напористо, гневно, и воты, переглядываясь, нехотя опустили оружие. Княжна решительно взяла чужого за руку и повела его по тропе в сторону Ваткара. Ушкуйники шагали следом довольно бодро. Лишь Григорий косился через плечо на встревоженные лица водских воинов. Сзади везли переброшенное через седло тело юзбаши Серкача.